7. People are strange. Совсем недавно я ехал по этой дороге, только в другую сторону. И тогда я был один. А теперь? Теперь рядом со мной была девушка, которую я любил, которая стала для меня всем, которая стала частью меня. Раньше я был уверен, что если такое случается, то где-то далеко, вне моей жизни. А потом я увидел Патрика с Катариной и в тот же вечер повстречал Линду. Я повернул голову и посмотрел на нее. Линда откинулась в кресле, запрокинув голову и прикрыла глаза. «Я не сплю», — сказала она, почувствовав мой взгляд. «У меня в голове появилась мелодия. Я хочу ее сохранить». «Новая песня?» — спросил я. «Что-то вроде того», — ответила Линда. «Тогда не стану тебе мешать». Я первый раз столкнулся с чем-то подобным. Я любил и часто слушал музыку, но никогда не задумывался, как она появляется. За всю свою жизнь я сочинил один крошечный стишок еще в школе, и на этом мое творчество закончилось. У меня были другие интересы. Я задумался. Мы были с Линдой очень разные, и нам это никак не помешало влюбиться друг в друга и прекрасно проводить время вместе. Вместе наша жизнь обрела новые краски. «Сет, я думаю, у меня получится неплохая песня», — сказала Линда спустя немного времени. «Буду рад послушать. Я тут как раз вспоминал, как сочинил стишок в школьные годы». «Ты удивишься, но я редко пишу тексты. У Меган это очень хорошо получается. Они с Николь давние подружки, и именно они основали группу. Со мной Меган познакомилась через интернет, услышав один из моих инструментальных фрагментов, который я выложила в сети. Мне было очень паршиво, когда я написала его, и мне хотелось поделиться своей болью. Мэгги очень понравилось то, что она услышала». «А я совсем мало знаком с твоими подружками», — сказал я. «Но думаю, в Серебряных холмах я исправлю это». «Я так рада, что мы едем туда. Самое удивительное и уютное место, которое я знаю. Мы собираемся остаться в холмах до февраля и записать новый альбом к Рождеству». «Уверен, у вас получится отличный альбом. Уже есть название?» «Пока только рабочее, поэтому не стану говорить. Я очень люблю девчонок. Они первые друзья, которые появились в моей жизни. Они приняли меня такой, какая я есть. Год назад я хотел уйти из группы, но Мэгги мне не позволила. Нас заметили, и группой заинтересовалась одна из известных студий. Молодые сексуальные девушки с неплохим репертуаром. А я никак не вписывалась в это шоу». «Ха, это типа как с барабанщиком в Битлз?» — спросил я. «Вроде того», — ответила Линда. «Меган послала их и ничего мне не рассказала, но представитель студии связался со мной лично и объяснил ситуацию. Я поняла, что могу помешать карьере остальных и решила уйти. Меган такое устроила! Теперь ты понимаешь, насколько цена для меня их дружба?» Я снова вспомнил Оливию и умерший вместе с ней шанс для Линды. «Почему судьба так каверзна?» Оливия могла грести миллионы, но она тихонько в отдаленной провинции исцеляла людей, которым уже никто не мог помочь. И нашелся подонок, который жестоко расправился с ней. «Ты думаешь о Оливии?» — спросила Линда, заметив смену моего настроения. «Да, я только вчера встречался с ней. Она выглядела неотразимой и довольной. Она ждала вашего выступления, а ночью... Я не знаю, как назвать того, кто сделал это с ней. Когда-то думал, что никто не заслуживает смерти, но не сейчас. Тот, кто убил Оливию, не должен жить». «Сет, как ты думаешь, это мог быть тот же человек, который убивает девушек?» — спросила Линда. «Не знаю. Маньяки обычно придерживаются какого-то ритуала. С Оливией все иначе. Не называй их людьми, они потеряли право так называться». Я не на шутку разошелся. «Эй, Сет, «Посмотри на меня, я здесь, с тобой. Мы скоро будем в холмах». «Да, милая, прости. Со вчерашнего вечера все пошло кувырком. Сначала эти парни, потом известие о смерти Оливии. Мне немного не по себе». «Мне не по себе с того момента, как я встретила тебя», — сказала Линда. «Я всегда была тихой домашней девчонкой, живущей в своем крохотном мире, в котором не было места ничему, кроме музыки и фильмов, которые я смотрела в одиночестве. И случалось, пускала слезу на какой-нибудь любовной сцене, зная, что со мной никогда такого не будет. А потом появился ты. Появился и остался в моей жизни. У меня было первое свидание. У меня была первая ночь с любимым. Мой путь был устлан лепестками роз. Ты вступился за меня и не побоялся полезть в драку с двумя парнями». «Линда, я ничего такого не говорил. У нас были собственные разборки», — попытался возразить я. «Сет, думаешь, я ничего не поняла? Ты не просто так изуродовал ему лицо. Мне было страшно. Очень. Я так боялась за тебя, а потом внутри все перевернулось, и когда мы удирали от полиции, я почувствовала себя свободной. Я вырвалась за рамки самой же созданного мира, и мне это понравилось. Я хоть ненадолго смогла почувствовать себя Мэлори, и у меня был свой Микки. Не пугайся, я не хочу кого-нибудь убить, как они. Я просто хочу, чтобы моя жизнь перестала быть скучной и одинокой. Еще. Я почти все время хочу тебя. Я постоянно мокрая, когда ты рядом. Может быть, это ненормально, но это так». Я ничего не ответил, а просто, увидев подходящее место, свернул с дороги в лес. Я тоже почти всегда хотел ее. Линда бросилась мне на шею, и я едва не врезался в дерево. Мы оба рассмеялись и стали срывать друг с друга одежду, оба готовые к дикому безумному сексу. И он был дикий и безумный. Когда мы снова выехали на дорогу, все, что мешало нам, осталось в лесу. Мы не могли ничего изменить и не хотели тащить это в серебряные холмы. К 7 вечера мы проехали немногим больше половины пути, и нам надо было заправиться и поужинать. Найдя подходящее место, мы остановились. Я залил полный бак и припарковался возле кафе. «Подожди минутку», — попросила Линда. Она накинула кожанку и собрала волосы сзади в хвостик. Я с восхищением посмотрел на нее. «Теперь можем идти», — сказала Линда. «И обними меня». В дверях мы столкнулись с мужчиной лет 40. Они несколько секунд смотрели с Линдой друг на друга, прежде чем он посторонился, пропуская нас. Он был в темных очках и накинутом капюшоне толстовки, и все равно не смог полностью укрыть давние следы от ожогов на лице. Я обернулся и смотрел ему вслед, пока он не сел в старенький «Шевроле» с золотистой змейкой поверх номера. Жизнь не щадила людей. Ему приходилось скрывать свое лицо, как и Линде. Но сегодня она гордо, с высоко поднятой головой, вошла в кафе. Обнимая ее за талию, я провел Линду через весь зал и, прежде чем усадить, обнял и поцеловал. Не мы одни захотели перекусить в дороге. В кафе оказалось около десятка посетителей. Почти все обратили на нас внимание, а официантка, подошедшая к нам, усердно смотрела в свой блокнот, чтобы не встретиться с нами взглядом. «Ты рассмотрел того мужчину в дверях?» — спросила Линда. Я кивнул. «Да, я заметил. И он один. Я горжусь тобой. Тем, что ты сделала сейчас». «И тебя ни капельки не смутило, что все пялились на нас?» «Ха-ха! Пусть смотрят и завидуют», — сказал я. «Ты никогда не спрашивал, как я стала такой?» «А зачем? Для меня это ничего не меняло, и я не хотел, чтобы тебе снова пришлось вспоминать об этом». «Дорожная авария», — сказала Линда. «По вине моих родителей. Они ругались, и отец отвлекся от дороги. Они не пострадали, удар пришелся в то место, где сидел я. Мне было немногим меньше 5. Тогда я узнал, что такое боль. Много боли. Иногда я жалела, что выжила. Я росла, и пластину меняли несколько раз, но я так и не могу нормально двигать челюстью. Я сжал руку Линды, лежащую на столе. Я сделаю все, чтобы ты никогда не почувствовала ее снова, сказал я. Знаю, ответила Линда. Физическая боль прошла, но осталась другая. Дети бывают очень жестоки. Мне пришлось учиться дистанционно, потому что в школу я ходить попросту не могла. Одни издевались надо мной, другие жалели. И то, и другое было невыносимо. У меня никого не было, пока я не познакомилась с Меган. А потом появился ты, и другая боль тоже исчезла. Я счастлива сидеть с тобой рядом и не прятать свое лицо. Я просто хочу, чтобы ты знал это. И еще, Сет, пожалуйста, пообещай, что не причинишь вред тем, кто станет говорить про меня гадости. Для меня это уже не важно. Спасибо тебе, милая, и поверь, теперь все будет иначе, и я постараюсь сделать то, что ты просишь. После ужина мы также в обнимку под взглядами посетителей покинули кафе. Большую часть пути мы слушали музыку и болтали о разном. Линда расспрашивала меня про Альпы, Майами, и я пообещал ей, что мы обязательно там побываем. Ей нужно было увидеть все это самой. У нас впереди была целая жизнь. Раньше была она, раньше был я, а теперь были мы. Мы въехали в Серебряные холмы с южной стороны, хотя Олбрук был севернее. Первое, что мы увидели, это здание Астории, которое меня очень впечатлило. И я понял, почему Патрик так любил останавливаться в этой гостинице. Мне тоже этого захотелось, и я подумал, что мы с Линдой поселимся тут на несколько дней, но не сегодня. Сегодня нас ждал таинственный дом, на пороге которого был убит Хэтфилд. Я не спеша ехал по тихим, подсвеченным фонарями, витринами, улочкам, а Линда показала мне места, которые она знала. Я видел, что дорога утомила ее, но глаза сияли. Оба ее глаза. Она так и оставила волосы собранными в хвостик. Мне нравилось то, что я видел. И Линда, и город. На одном из перекрестков Линда попросила повернуть и остановиться. «Посмотри на эту лавку», — сказала она. Я взглянул, куда она указывала. «Арлекин и Коломбина», — прочел я, рассматривая фигуры этих самых персонажей. Лавка принадлежала Маргарите. Здесь Патрик и познакомился с ней. Дом, в который мы едем, тоже ее. Мне просто хотелось показать тебе это место. Ну, у нас с тобой не меньше 2 дней, пока не приедут остальные. Ты устроишь мне экскурсию. Линда рассмеялась. Постараюсь. Тут это не так просто. Можно надолго зависнуть в одном месте. Сет, нам надо купить какой-нибудь еды. Линда на секунду умолкла и добавила. И выпивки! Магазины уже закрылись, но прямо сейчас мы возле кафе. Если хочешь, мы можем посидеть там, но я хочу поскорее попасть в дом. Я тоже хотел бы побыстрее там оказаться. С собой закажем, ответил я. Мы зашли внутрь и осмотрелись. К нам подошла приветливая официантка, которую ничуть не смутила Линда и поинтересовалась, чем может помочь. Записав наш заказ, она сказала, что мы можем подождать или в кафе, или в машине, как нам удобнее. Мы ответили, что будем на улице и пошли прогуляться. Мы не торопясь шли мимо подсвеченных витрин по пустынной улице. Все магазинчики уже закрылись, и мы наслаждались тишиной и вечерней прохладой. Заиграла мелодия на моем телефоне. Я, как обычно, включил громкую связь. «Привет, Патрик!» — сказал я. — Привет, Патрик! — Уже Линда. — Вы на месте? — спросил он. — Почти. Заказали еду в кафе возле книжной лавки. Ждем, как приготовят. — Отлично, наслаждайтесь. Я просто хотел убедиться, что вы добрались. И, кстати, можешь пользоваться своей банковской картой. Ты уже не в опале, хотя ты должен Мэнсону. «Спасибо, дружище! До завтра!» Я не стал расспрашивать про Оливию, не хотел омрачать чудесный вечер. Но это не значило, что я собирался забыть про нее. Мы добрались до следующего перекрестка и повернули обратно. «Ты сегодня совсем другая», — сказал я. «И сама, и как выглядишь. Другая одежда, цвет волос и прическа». «Тебе нравится, что ты видишь?» — спросила Линда. Она остановилась и повернулась ко мне. «Очень. Но то, что было, нравилось не меньше», — ответил я. Я долго была в одном образе. Наверное, пришло время сменить его». «А как же выступление?» — спросил я. «Да, там мне понадобятся чулки и сапожки, но только там, и я останусь брюнеткой». До нужного дома мы добрались почти в 11. Не знаю, что я ожидал увидеть, но это оказался обычный пригородный дом. Он мог быть милым и уютным. Наверное, таким и был раньше, пока не остался без хозяйки. Теперь он словно уснул, брошенный и одинокий. Я подумал, что мы с Линдой сумеем разбудить его. Свет возле дома и на веранде загорался автоматически. Мы невольно замерли на ступеньках и осмотрелись. Не осталось ничего, что могло бы напомнить о событиях прошлого. Кроме долгого запустения, ничего не бросалось в глаза. Я открыл дверь, и мы оказались в большой гостиной. Странное чувство овладело мной. У меня так долго не было собственного жилья, что я очень захотел, чтобы оно появилось. Это началось еще в Олбруке, в мечтах о нашем с Линдой доме. С оранжереей и органом Хаммонда. Если нам с Линдой понравится это место, то, возможно, оно могло бы стать нашим. Линда, скинув кроссовки и куртку, легла на диван. «Не думала, что так устану в дороге», — сказала она. «Налей мне, пожалуйста, ликера». Я направился в столовую. Холодильник работал. Я убрал в него наши запасы и осмотрелся в поисках бокалов. Найдя подходящие, налил в них ликер и вернулся в гостиную. Линда уже крепко спала. Мне тут же захотелось пристроиться рядом с ней, но для двоих диван был тесноват. Я поднялся в спальню. Найдя в одном из шкафов все необходимое, я застелил кровать и вернулся за Линдой. Бережно взяв ее на руки, я отнес Линду в постель. Снял с нее джинсы, оставив в футболке и трусиках, и укрыл пледом. Как бы мне ни хотелось спать, я все-таки нашел силы сходить в душ. Вернувшись в спальню, я увидел, что Линда часть одеяла обхватила перед собой, а остальное зажала между ног. Я улыбнулся. Она выглядела невероятно трогательно. Присев рядом с ней, я долго смотрел на нее. Любимую и родную девочку. Мою девочку. Потом, отыскав еще одно одеяло, я лег рядом и укрыл нас обоих. Утром мы проснулись почти одновременно и после традиционного секса радостно спустились позавтракать. Потом мы попытались заняться уборкой дома, которая постоянно прерывалась знакомством с ним. Странно, но мы почему-то не чувствовали неловкости, и это жилище не казалось нам чужим, хотя везде были следы Риты и ее вещи. «Мне нравится это место», — сказала Линда. «И я начинаю что-то узнавать о хозяйке. Мне очень жаль, что она умерла. Патрик не любил рассказывать о ней. Он держал все это глубоко в себе». «Он говорил, что она умерла от редкой семейной болезни. Я даже не знал, что такое бывает». «Сет, Маргарита была самой настоящей герцогиней из старинного рода. Ее брат умер от той же болезни еще подростком. Я была на их могилах. Представляешь, о нашей группе Патрик узнал от Риты. Она привезла его в клуб «Вагонетка» в первый день знакомства, а мы там как раз выступали». «Жизнь полна неожиданностей. Чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь. Тебе не кажется, что девушка на картине тушью не выглядит живой?» «Да, есть такое чувство. Она... она как будто механическая, что ли, но выглядит потрясающе». «Точно, механическая», — сказал я. Я никак не мог понять, что с ней не так, а ты сразу заметила. К полудню мы закончили со спальней и спустились в гостиную. Линда снова плюхнулась на диван. «Как же он мне нравится!» — воскликнула она. «Мне вообще нравится этот дом! Вот бы нам такой!» Я опустился на пол возле ее ног и посмотрел в лицо. «Я хочу открыть тебе страшную тайну», — сказал я. «Я мечтаю об этом с нашего первого свидания». «Иди ко мне», — позвала она. «Я хочу тебя обнять». Я прилег рядом, и Линда, обхватив меня руками, уткнулась лицом мне в грудь. «Сет, мы правда вообще всегда будем вместе?» — спросила она. «Правда», — ответил я, гладя ее волосы. «Всегда». С гостиной мы не особо продвинулись. Настало время обеда, и мы отправились в город, в то самое кафе, где были вчера. А потом нам не захотелось возвращаться. Днем город выглядел иначе. Яркий солнечный полдень позволил увидеть всю его прелесть. От старинной, мощеной булыжниками мостовой до причудливых флюгеров на крышах домов. Я просто обожал такие места. Именно этого мне не хватало в далеком Майами. Сет, жаркие дни простоят еще недолго. А мне так хочется искупаться. Я мечтал об этом все лето, но так и не получилось. Я бы тоже с радостью поплавал. Особенно с тобой. Хочу увидеть тебя в бикини. Сначала надо купить его, рассмеялась Линда. Мы заехали в магазин и, купив необходимые пляжные вещи, направились к озерам. Нам пришлось снова пересечь мост и проехать мимо нашего дома. Я уже стал называть его нашим и надеялся как-то решить этот вопрос с Патриком. До ближайшего озера оказалось совсем близко. Увидев интересное здание старинной постройки, я остановился, чтобы разглядеть его получше. Оно напомнило лечебницу из компьютерных игр. Только там они были запущенными и населены всевозможной нечистью. А это здание выглядело красивым и ухоженным. Пансионат «Приветливые сосны» открылся в 1904 году, пояснила Линда. Здесь хороший пляж, но он принадлежит пансионату. Нам придется проехать дальше. Я продолжил путь, пока не увидел указатель с лежанкой и зонтиком. Я посмотрел на Линду. Она кивнула и распустила хвостик, чтобы прикрыть лицо. Я удивился. «Сет, на пляже бывает много детей. Не хочу их напугать». Оставив машину на парковке, к самому озеру мы пошли пешком. Я удивился, как много народа нежилось на солнце или плескалось в воде. «Нам лучше взять лодку. С той стороны озера есть несколько уединенных мест для купания». Мы оплатили в кабинке возле причала аренду лодки и там же переоделись, сложив наши вещи в спортивную сумку. Я сел на весла и стал любоваться Линдой. Ее купальник оказался довольно откровенным и мало что скрывал. Линда говорила о городе, а я только слушал, перемещая глаза по ее телу. Мы пересекли больше половины озера, когда Линда поняла причину моего молчания. Она довольно улыбнулась, сняла нижнюю часть купальника и раздвинула ноги. «Так лучше?» — спросила она. «Да, но мы не скоро доберемся до другого берега. Она у тебя потрясающая». Я бросил весла и опустился на дно лодки, так что моя голова оказалась у нее между ног. Я коснулся ее языком и сразу почувствовал, какая она там мокрая. Я потихоньку пробовал разные движения, пытаясь понять, что ей нравится больше, и сам получал от этого огромное удовольствие. Сначала от того, что чувствовал, а потом уже от ее бурной реакции. «Да, да, так, а теперь выше, губами, а теперь языком влево, вправо, да, и засунь его внутрь». Управляла Линда, обхватив мою голову. Я быстро освоился и очень скоро почувствовал, как ее бедра и живот стали резкими толчками сжиматься, и по моим губам и подбородку обильно потекло. Я во всех смыслах упивался тем, что сделал, и никак не хотел остановиться. Я продолжал, а Линда стонала, сжав зубы, чтобы не перейти на крик. Ее затвердевшие, как камень, ноги вытянулись струной, до боли сжав мое лицо. Она стучала ладошками мне по голове, пытаясь остановить. «Все, все, пожалуйста, все! Перестань, пожалуйста!» Линда выгнулась дугой, и по моему лицу снова потекло. Нежно поцеловав ее напоследок, я попытался отстраниться, но не смог, пока ее ноги не расслабились. Она не сразу пришла в себя, все еще подрагивая, свернувшись в комок возле скамейки. Я снова сел на весла и начал грести. Наконец у Линды хватило сил подняться. Она несколько раз открыла рот, пытаясь что-то сказать, но вместо этого только провела рукой у себя между ног и посмотрела на мокрые пальцы. «Животное!» — наконец промолвила она. «А ты прямо сама невинность!» «Пофиг! Никогда не знала, что может быть столько удовольствия и что оно может быть мучительным! Я думала, мое тело сломается и лодка перевернется, только я захлебнусь еще раньше от наслаждения. Второй раз был просто за пределами. Спасибо тебе, Сет. Знаешь, я раньше делал подобное, но неохотно. Просто потому, что знал, что девушкам это нужно, и в ответ можно получить хороший минет. Сегодня я сделал это с удовольствием. Я действительно наслаждался. Наверное, поэтому так хорошо получилось. «Ты же уже делал со мной это», — сказала Линда. «Да, но только сегодня меня так вставило», — сознался я. «Добро пожаловать в Серебряные холмы». «Что ты хочешь этим сказать?» «Чувства. Иногда здесь они ярче. Патрик сможет рассказать тебе лучше. Именно здесь он впервые влюбился». «Ладно, спрошу, как приедет. А куда теперь?» Мы уже были почти возле берега, и я сидел к нему спиной. Линда осмотрелась. «Возьми левее, там хорошее местечко, увидишь, где песок». Я остановился там, где она попросила, и помог ей выбраться. Потом втащил лодку на берег и осмотрелся. Местечко и правда оказалось идеальным. Небольшой уединенный пляж вдали от людских глаз. Мы расстелили одеяло и бросились в воду. Линда блаженно разлеглась на спине, раскинув руки. Я плавал, делая круги вокруг нее. «Не Майами, конечно, но я в восторге», — сказала она. «Я тоже в восторге. И хотя пляжи Флориды очень хороши, мне сейчас лучше здесь. Мы обязательно побываем там вместе». Накупавшись вдоволь, мы развалились на одеяле, наслаждаясь припекающим солнцем. Линда с завистью посматривала на мой загар. Она нежно провела рукой по моей груди. «Обожаю твое тело и его цвет. Интересно, как ты выглядишь без загара?» «Я от природы смуглый», — ответил я. «А когда сойдет, покрашусь в твой любимый зеленый и буду как Халк». Линда рассмеялась. Она повернулась на бок и подперла голову рукой, чтобы лучше видеть мое лицо. Ее глаза светились любовью, и я был счастлив видеть ее такой. Каждая минута с Линдой была для меня бесценна. Я уже не представлял своей жизни без нее. Внезапно мы оба почувствовали чье-то присутствие и вскоре услышали, как кто-то пробирается через лес неподалеку от нас. Странно, но я совсем не почувствовал беспокойства, только интерес к внезапному визитеру. Я посмотрел на Линду, она тоже казалась удивленной и не напуганной. Наконец, на кромке леса мы увидели странную фигуру. Появившийся мужчина выглядел нелепо, словно он заблудился лет на 100. В нем совсем не было враждебности, зато тоски и обреченности хватало с избытком. Он медленно приблизился к нам и, опустившись на колени перед Линдой, протянул к ней руку. Мы увидели на его ладони красивую резную фигурку. девушку, играющую на органе Хаммонда или чем-то подобном. Она, погрузившись в действо, склонила голову так, что свисающие волосы касались клавиши, закрывая лицо. Линда взяла протянутую фигурку и прошептала: «Спасибо». Незнакомец поднялся на ноги и, стряхнув песок с колен, пошел обратно. Через минуту он уже затерялся за деревьями. Я не понимал того, что сейчас увидел, и только смотрел на Линду и фигурку в ее руках. «Здесь так туристов развлекают?» — спросил я. «Нет, Сет. Похоже, я догадываюсь, кто это был, и очень польщена», — сказала Линда, не переставая любоваться подарком. «Мне бы тоже хотелось знать, что это за человек. А можно взглянуть поближе?» Линда протянула мне фигурку, я повертел ее в руках, пытаясь увидеть, что скрывается за волосами, но они полностью прятали лицо. Как он вообще мог знать что-то о Линде? И все равно я почти был уверен, что это она, поэтому все меньше понимал смысл случившегося. «Сет, потерпи немного, нам на обратной дороге надо будет купить путеводитель по городу. Тогда я смогу тебе объяснить. Не пугайся, все хорошо». Линда оставила фигурку на одеяле и снова бросилась к воде. «Догоняй!» — крикнула она. Возвращаясь с озера, мы в который раз проехали мимо дома, чтобы попасть в Орликин и Коломбино. Оказавшись в лавке, я словно попал в прошлое. В моем детстве, которое пришлось на 90-е, их вытеснили стерильные книжные супермаркеты. Такие места я мог видеть только в кино. По левую сторону тянулся длинный прилавок, больше походивший на барную или гостиничную стойку, а справа расположились уставленные книгами шкафы. В центре стояло несколько столов для чтения. Нас встретила удивительная девушка исключительно черно-белых цветов. Начиная от разделенных на прямой пробор и собранных по бокам в хвостики волос, половина которых была черной, а другая белой, и заканчивая разноцветными туфельками. Даже маникюр на ее руках имел все те же цвета, чередуя пиковую масть и точки на игральных кубиках и костяшках домино. Я с восхищением смотрел, как она, выйдя из-за стойки, сделала для нас изящный реверанс, как на вывеске, после чего она бросилась к Линде и обняла ее. «Как же я рада, что ты вернулась!» — воскликнула она. «Вероника, я тоже рада тебя видеть. Знакомься, Сет, то есть Седрик, мой парень». Вероника осмотрела меня и присвистнула. Линда счастливо улыбалась, и я почти смутился. Я поцеловал протянутую мне руку Вероники. «Ты удивишься, он друг Патрика». Вероника на этот раз присвистнула дважды. «Скажи мне, может, у них в заначке есть еще парень для меня?» Линда рассмеялась, а я, услышав это во второй раз, подумал, что статус друга Патрика имеет какое-то магическое воздействие. «Не знаю», — ответила Линда. «Если есть, то они это скрывают». «Вы выступите в вагонетке?» — спросила Вероника. «Не сразу. Мы тут на несколько месяцев, но хотели записывать новый альбом, а...» «Круто!» — перебила ее Вероника. «У вас будет новый альбом! Ура!» «Мы будем прерываться на выступлении в вагонетке и в Эритене. Я тебя сразу приглашаю». «Спасибо, Линда!» — Вероника снова обняла ее. «Вам что-то нужно или вы просто зашли?» «Мы бы в любом случае зашли. Вчера останавливались здесь, но уже было поздно. Сейчас нам нужен путеводитель, который большой». «Минуту!» — сказала Вероника и вернулась за стойку к полкам позади нее. «Очень колоритная и милая девушка. Не ожидал такое увидеть», — прошептал я Линде. «Маргарита выглядела примерно так же, когда держала эту лавку. Коломбина — местная фишка», — тоже шепотом сказала Линда. Вероника вернулась с большой книгой в руках. «Вот, держите. Последнее переиздание вышло через год после смерти Хэтфилда. Это подарок». «Спасибо», — поблагодарила Линда. «С меня входные билеты в вагонетку. Мы пойдем? Через несколько дней заглянем с девочками. Они еще не приехали». Ну, конечно, с таким красавцем я бы тоже сбежала и предпочла бы уединиться. После лавки мы купили разных продуктов и вернулись в наше жилище. Первым делом Линда достала подаренную ей фигурку и поставила ее на прикроватную тумбочку. Потом она разделась и, оставшись в футболке и трусиках, улеглась на кровати на живот. Она положила перед собой путеводитель и начала листать. Посмотрев на ее стройные красивые ножки, я стал целовать ее ступни. После них стал потихоньку подниматься выше, пока не добрался до ее восхитительной попки. Линда все это время блаженно мурлыкала, но продолжала листать книгу и не отозвалась на мои ласки. «Сет, я после лодки все еще в себя не пришла. Иди ко мне. Я нашла то, что хотела». Я прилег рядом и подпер подбородок руками. На раскрытых страницах помимо текста было два фото. На одном тот самый еще недостроенный пансионат, возле которого я утром остановился. А на другом портрет человека, что посетил нас на озере. Это Клаус Кюрш. Работал плотником на постройке пансионата. Умышленно повредил строительные леса, которые рухнули, когда на них были рабочие. Один погиб, двое серьезно пострадали. Тут есть ссылка на другие страницы. Сейчас найду. Ты хочешь сказать, что к нам приходил человек, который умер больше сотни лет назад, и думаешь, я в это поверю? Поверишь, Сет. Поживешь тут и поверишь, сказала Линда. «Нет, я не настолько доверчив. Я слышал, что тут бывают странные вещи, но не настолько». «Я не стану убеждать тебя. Я сама никогда бы в это не поверила, но есть причины, по которым я изменила свое мнение». «Здесь, в Серебряных холмах, Патрик столкнулся с этим, и ему приходится помалкивать, иначе...» «Да, иначе его сочтут за сумасшедшего». «Большинство живут в неведении. Очень немногие знают, что тут что-то происходит. Единицы сами столкнулись с этим. Патрик один из них». Я не хотел спорить с Линдой. Заставить меня поверить у нее тоже пока не получалось. Но сомнения уже возникли, и от них было непросто отмахнуться. Кто мог знать, что мы окажемся там, и, вырядившись Кюршем, подарить Линде фигурку, причем с чертовым органом Хаммонда и с девушкой за ним? «Смотри, здесь фото его работ. Они выставлены в городском музее. Он был отменным резчиком, но все его работы — это нищие, калеки, уроды. Может, хоть это заставит тебя задуматься?» «Не знаю. Я правда не знаю. То, что случилось сегодня на озере, очень и очень странно, но мой разум отказывается принять, что нас посетил покойный мастер. Мне нужно время, чтобы попытаться осмыслить это и понять». Линда захлопнула путеводитель и положила его на тумбочку возле фигурки. «Пусть все будет как есть», — сказала она. «Пойдем вниз, посмотрим какой-нибудь фильм». На следующее утро мы отправились в город за новыми смартфонами, после чего собирались пошататься где-нибудь в центре, но получилось иначе. Я спросил у Линды, где находится их студия, и мы оказались в квартале бедноты. В обособленном месте, где любили бывать туристы. С одной стороны оно граничило с каналом, а от другой части города его отделял парк памяти. Мы оставили машину на парковке между парком и самим каналом. Дальше проезда не было. Набережная и сам квартал были пешеходными. «В саму студию мы сейчас не попадем. Я даже не знаю точно, где она. Ее только недавно устроили, и мы еще не были в ней». Я рассмеялся. Выглядело все очень забавно. «Эй, хватит смеяться. Встречать меня все равно будешь на этой парковке. Здесь в любом случае стоит побывать. Идем на набережную». Я взял Линду за руку, и мы пошли в сторону канала. По дороге она стала рассказывать об этом месте. «Этот квартал уникальный. Возник в начале прошлого столетия. Здесь были построены завод и предельная фабрика, возле которых и появился этот рабочий квартал. Я не знаю многих подробностей, но Серебряные холмы не стремились развиваться за счет промышленности. В общем, людям не хотелось видеть чадящие трубы и чтобы в реке плавало всякое дерьмо. Завод разорился во время Второй мировой. Фабрика продержалась на несколько лет дольше. В итоге здесь все опустело. Город позаботился о тех, кто остался. Они получили новое жилье и работу. Какое-то время квартал был заброшен, но потом оказался востребованным. К этому месту стали проявлять интерес туристы и владельцы бизнеса. Очень быстро линию домов вдоль набережной привели в порядок. Верхние этажи заняли под различные офисы, а нижние под ресторанчики, сувенирные лавки и прочее. Пока Линда говорила, мы уже оказались на набережной, которая выглядела красиво и привлекательно, и достаточно оживленно. Кто-то попросту прогуливался, кто-то сидел за уличными столиками нескольких кафе. Магазинчики тоже пользовались популярностью, то и дело позвякивая колокольчиками возле дверей. «Сам видишь, как сейчас здесь здорово», — продолжила Линда. «Те дома, что в глубине, остались нетронутыми. Они что-то вроде музея. Внутри обстановка и предметы тех времен, и любой может зайти и посмотреть. Вот мы сейчас зайдем и посмотрим, как жили работяги в середине прошлого века». В этот момент она сжала мою руку чуть крепче. Я тоже увидел его. Он вынырнул из проема между домов, несмотря на жару с накинутым капюшоном толстовки. Сунув руки в карманы, ссутулившись, он побрел вдоль улицы. Мы с Линдой переглянулись. И хотя заинтересовавший нас человек был достаточно далеко, мы узнали его. Это с ним мы столкнулись в придорожном кафе. «Не думал, что он тоже едет сюда», — сказал я. «Сет, здесь таким, как мы, комфортнее, чем в любом другом месте». А мне снова вспомнилась Оливия. Я знал, что не скоро смогу избавиться от воспоминаний о ней. Как все нелепо произошло. Только вечером я подарил Линде надежду, а в полдень она внезапно исчезла. Оливия могла помочь еще многим людям, но какая-то тварь лишила их этой возможности. Я глубоко вздохнул и посмотрел на Линду, пытаясь сдержать закипавший гнев. Она успела заметить мое состояние и попыталась улыбнуться. «Все хорошо, милая, я уже в порядке», — сказал я, чтобы успокоить ее. Но сам понимал, что такое будет случаться и дальше, иначе у меня не получалось. Мы добрались до того места, откуда появился незнакомец. Там оказался широкий проход вглубь квартала. Я, как и возле пансионата, словно снова увидел локацию из видеоигры. Такого давно уже нельзя найти, а тут все оказалось в первозданном виде. Мрачные приземистые дома из красного кирпича с маленькими оконцами и покосившимися дверями. Редкие газовые фонари и мусорные баки вдоль неряшливо вымощенной дороги. «Линда, я в восторге! И что, мы запросто можем бродить внутри?» Едва я успел договорить, из ближайшего к нам подъезда вышла компания молодежи. Веселые и довольные они прошли мимо нас на набережную. Линда не стала отвечать, а потащила меня дальше, на самые задворки. Повернув за дом, я увидел кирпичный забор, за которым виднелся заброшенный цех с обломком трубы и еще пара домов. Мы зашли в подъезд и поднялись на верхний этаж. В обе стороны от лестницы тянулся коридор с распахнутыми дверями. Пройдя по нему, мы заглянули почти в каждую комнату, которые мало отличались друг от друга. Убогая, по большей части самодельная мебель, грубая рабочая одежда и неказистая утварь. Каждый предмет сам по себе не особо привлекал внимание, но все вместе создавало неповторимую атмосферу. Казалось, вот-вот появится усталый подвыпивший рабочий, вернувшийся со смены. Или пройдет рано состарившаяся женщина с корзиной грязного белья. Я улыбнулся, подумав, насколько мы привыкли мыслить стереотипами, но они тоже возникали не на пустом месте. Линда прижалась щекой к моему плечу, когда мы остановились возле одной из комнат. «Если хочешь, можем зайти в спальню», — предложила Линда. Я посмотрел на нее, пытаясь понять, что таится за этим приглашением. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет», — замотала головой Линда. «Только посмотреть». «Тогда давай в другой раз, а сейчас можем сходить в какой-нибудь из ресторанчиков на набережной». Нам обоим приглянулся ресторан со странным названием «Шесть Наполеонов». Я знал, что так назывался один из рассказов о Шерлоке Холмсе, и мне стало любопытно. Возможно, на это и рассчитывали владельцы, давая такое название своему заведению. Ресторанчик оказался в староанглийском стиле, и в разных местах действительно приютились бюсты Бонапарта. «Ты любишь английскую кухню?» – спросил я Линду. «Я не очень хорошо представляю ее», — улыбнулась она, — «но мне здесь нравится».